3 февраля представитель ЦК Общества Красного Креста Корейской Народно-Демократической Республики выступил с пре-заявлением, в котором отмечается: «Уже прошло 10 месяцев с тех пор, как Свора и Пакнхи похищены и увезены в Южную Корею наши гражданки. По директиве хозяйки резиденции Чонгаде, южнокорейские власти, в том числе гангстеры, разведслужбы и представители Министерства иностранных дел, совершили сверхкрупное аморальное преступление. В этой связи мы решительно требовали от них немедленно вернуть похищенных наших девушек. Однако Пакунхи и ее окружение, вместо того, чтобы извиниться за свое аморальное преступление и вернуть наших граждан без зазрения совести, продолжают совершить непростительные преступления. Заманка, похищение и насильное задержание наших девушек есть недопустимое нарушение достоинства и суверенитета нашей республики и злейшее аморальное преступление, искусственно поражающее вопрос с расчлененными семьями. Если южнокорейские власти имеют хоть малейшее внимание на гуманизм и хотят толковать права человека, то должны официально признаться и извиниться за свои аморальные преступления, то есть попытки возвратить наших девушек к покорности. Им следует немедленно вернуть наших граждан к родителям, которые с нетерпением ждут своих детей. И им следует немедленно вернуть на родину нашу гражданку Ким Дёнхи, которая в 2011 году была заманена и увезена в Южную Корею агентом разведслужбы. Пока не будет оглашена подлинная картина коллективного похищения и не осуществится возвращение наших граждан, наша борьба не будет прекращена. Если южнокорейские власти, не прислушиваясь к повторному требованию и предупреждению членов семей пострадавших, внутренней и внешней общественности, продолжат задержать похищенных наших граждан, то им следовало бы понести полную ответственность за вытекающие от этого последствия, подчеркнул представитель ЦК Общества Красного Креста Корейской Народно-Демократической Республики.